Глава 24. Предложение действительно было здравым, и я с энтузиазмом его поддержала. Такой Мрачнов мне был еще неизвестен, но весьма интересен. Способ, кстати, тоже оказался для меня в новинку. И неудивительно. Одному это было никак не провернуть, только в паре. Суть состояла в том, что партнеры, заняв максимально удобное положение, просто обнимали друг друга, образуя своими руками кольцо вокруг тела напарника. Можно было и стоя, но мы решили сидя. Так было намного удобнее. Правда, позиция при этом была весьма далека от приличной. Пока садились на полу в гостиной, я улыбалась и посмеивалась. Поза называлась красиво — бутон лотоса. Но это название было ни много ни мало из Камасутры. Лицом друг к другу, ноги скрещены за спиной партнера, а руки на торсе. Я обняла Мрачного за талию и весьма уютно устроила голову ему на плечо. А он расположил руки поверх моих и переплел пальцы в замок за моей спиной. «Удобно?» «Очень!» Я не привирала. Действительно было невероятно удобно. И я бы даже сказала «уютно». Словно я вся такая маленькая и хорошая в гнездышке под крылом у своего большого и могучего дракона. В принципе, так оно и было, если не придираться к мелочам. В транс я погружалась медленно. Было непривычно медитировать не в одиночестве, тем более чувствуя, как под щекой бьется чужое сердце. Но потоки энергии, окружившие меня двойным кольцом, настраивали на спокойствие. Так что спустя минут 20 у меня получилось. Стало еще уютнее. Черт возьми. Так он меня разбалует. Не знаю, сколько мы просидели, расслабленно наблюдая за движением энергии внутри самих себя, но в какой-то момент мне захотелось большего. Я прошлась восходящим энергетическим потоком по чакрам, с удовлетворением отметила, что они работают безупречно, и неторопливо потянулась губами к ближайшему доступному участку кожи. К шее своего, кажется, уснувшего дракоша. Он не спал. Моментально открыл глаза, смерил меня понимающим взглядом и многозначительно кивнул. «Абсолютно с тобой согласен. Давай потихоньку, не торопись». Не сразу сообразив, о чем он, я сдавленно охнула, когда попыталась расцепить ноги. Их тут же закололо миллионами болезненных иголочек. Помогая высвободить затекшие конечности, Мрачнов который раз за вечер проявил внимание и заботу, начав растирать мои икры и лодыжки, чтобы побыстрее восстановить кровоснабжение. Черт возьми, в такого дракона я влюблюсь уже по-настоящему и всерьез. На этот раз никто из нас не торопился, хотя предвкушение уже захватило меня в свои уверенные бархатные лапки. Оставался еще невыясненный момент с потерей сил уже полноценного тела, но я решила пойти до конца и выяснить это, так сказать, на практике. Почему-то я была уверена, что все произойдет так же, как и вчера. Мы просто обменяемся энергиями, не потеряв ничего. «Расслабься, ты очень напряжена». Доведя меня до кровати, мрачно сел на нее и привлек меня ближе, обняв руками за попу. «Неужели боишься?» «Нет». Я с легкой улыбкой качнула головой и попыталась отшутиться. «Скорее, легкий мандраж перед первой брачной ночью». Он с улыбкой приподнял мою тунику, оголив живот. Первый поцелуй пришелся чуть ниже пупка. Возбуждение нахлынуло моментально. Я плавилась под его горячими руками и губами, растекаясь ртутной лужицей. Что-то сбивчиво шептала, требовала, умоляла. И получала без сожалений, отдавая взамен. Таяла и дрожала, стонала и хрипло дышала, раз за разом взмывала ввысь и снова опускалась в тело и жаркие объятия. Как хорошо все-таки жить! Ну вот, сбивчиво шепча после особенно яркого оргазма, Мрачнов не удержался от подколки. «А ты боялась?» «Уговорил, больше не боюсь». Во мне колыхался океан полученной энергии извне, но физических сил больше не было. Я даже дрожащую руку с его плеча убрать не могла. Так устала. Зевнула. Затем была сладко зацелована, после чего он ворчливо посоветовал. «Спи. Боюсь, такими темпами я точно посерею». «Шутник». Я усмехнулась, зевнула снова и, устроившись на мужском плече поуютнее, уснула почти сразу. Хорошо, когда все хорошо. Утро для меня началось довольно поздно и в одиночестве. Приоткрыв глаз и констатировав, что мрачного поблизости не наблюдается, я слегка расстроилась, но тут взгляд упал на радужную розу, стоящую на кофейном столике в компании с утренней кружечкой ароматно дымящегося кофе и запиской. Первым делом рука потянулась к листочку, а глаза пробежались по написанному. «Подлиза!» Глупая, но счастливая улыбка легла на губы, а из груди сам собой вырвался блаженный вздох. Вот умеет же, когда хочет. Всего два десятка слов, а я уже готова простить ему его отсутствие. Доброе утро, сокровище. Завтрак внизу, рукоделие и очень интересные книжки там же, из квартиры не ногой. Буду вечером. Твой почти муж. И все-таки у него пунктик. Иначе зачем при каждом удобном случае напоминать, что он мне почти муж? Улыбнувшись шире, пару минут мечтательно повздыхала, выпила кофе и, одевшись, отправилась вниз, предварительно посетив ванную комнату. Там на меня из зеркала глянула развощёкая растрёпанная ведьмочка, у которой на лбу крупными буквами было написано все, чем она занималась ночью. И ни малейшего следа усталости. Полюбовавшись собой красивой, умылась, заплела волосы и направила свои стопы на кухню. Там меня встретил лишь ангел, который при моем появлении засиял, как новенький пятачок. Наверное, стоило удержать свое ехидство этим прекрасным утром, но я не смогла. «И кто из вас вчера проигрался?» Гена замотал головой так сильно, что я всерьез забеспокоилась, как бы она ни оторвалась. После благотворительного вечера мы больше не спорили. Ангел помог мне определиться с завтраком, вынув из холодильника пару салатиков и поставив чайник. «Если честно, то я за вас очень рад. Вы сделали правильный выбор». «Что я слышу?» Шутливо возмутившись, я погрозила духу вилкой. «Разве ты не должен уверять меня, что темный маг мне не пара? Он ведь зло во плоти». Гена удивленно выпучил глаза, как будто я сказала откровенную нелепицу. Прищурилась и с подозрением уточнила. «Или я снова что-то не знаю?» «Да нет». Растерянно протянув, Гена растолковал. «Просто без него вам бы пришлось очень сложно. Вы ведь не практикуете, а сила копится. Без реализации она бы вас постоянно давила и требовала выплеска. А так...» Ангел замялся и слегка покраснел. «Так у вас получается обмениваться энергиями и сохранять баланс без магической практики. Вот». «Хм, а ведь он прав. Черт возьми, он реально прав». «Не знала». Я задумчиво кивнула, не забывая отдавать должное завтраку. «Кстати, а где все? Неужели еще спят?» «Нет, они уехали». «И Дима?» Это меня удивило больше всего. «Разве Мрачнов имеет право вас использовать? Ведь вы мои практиканты». «Ну...» Гена попытался увильнуть от ответа, но мой взгляд стал требовательнее, и блондин признался. Мрачнов собирает сведения по Ковину и Бобрякову. Проскользнула информация, что тот готовит ответный удар. Вы ведь убили троих из семи членов круга. Такое не прощают. Ваша жизнь под угрозой, мы имеем право взять инициативу в свои руки. О! Сведения от ангела не стали большой неожиданностью. Лишь немного разозлило, что меня снова не поставили в известность. Точнее, поставили, но уже постфактум. Ладно, выскажу свою фи дракону, когда тот вернется. «А где рукоделие и обещанные книжки?» Сначала Гена откровенно удивился вопросу, словно был не в курсе, но затем его лицо озарило понимание, и он закивал. «В гостиной там две коробочки с бусинами, комплектующими и прочими висюльками. И пара книг. Я глянул мельком, очень познавательная литература. Вам понравится». Торопливо доев, так как любопытство разыгралось всерьез, я лишь уточнила, все ли вещи духи привезли с дачи. Да, все и сумки с моими магическими атрибутами стоят там же, в гостиной. И сразу же поторопилась в гостиную. «Коробочки?» Он вот эти два ящика назвал коробочками. Обнаружив возле дивана две огромные коробки, я вскрыла первую и потеряла дар речи. Она была битком набита пакетами и пакетиками со всевозможными бусинами всех мыслимых размеров и форм. Агат, гематит, аквамарин, бирюза — кахолонг, турмалин, аметист, тигровый глаз, гранат, цитрин, кварц. можно было перечислять бесконечно, а руки уже тянулись ко второй коробке. «Господи, чего в ней только не было! Серебряные и бронзовые подвески, металлические бусины, концевики, леска, застежки, иголочки, шнурочки! А-а-а! Я в раю!» Градус счастья зашкалил, и с радостным выдохом я села на диван, не сводя взгляда с двух коробок удовольствия. Много ли надо женщине? Как оказалось, не очень. Взгляд скользил по полиэтиленовым упаковкам, внутри которых призывно поблескивали бусины, и неожиданно остановился на столике с книгами. Точно, книги. Взяв в руки первую весьма внушительную книгу формата А4 в красивом подарочном оформлении, слегка удивилась. Забавное название. «Я белая. Как жить дальше?» Юморист. Прикинув, что вряд ли это просто шутка, я решила бегло просмотреть оглавление и сама не заметила, как зачиталась. Книга оказалась написана англичанкой пару десятков лет назад и была переведена на русский не так давно. Но каждая глава, которую я проглатывала буквально запоем, была точно обо мне. Невероятно. Где он взял это? Да, я своим умом постигала, скорее пыталась полученный 18 дар не меньше 15 лет. А большинство так и не выясненных мной до конца вопросов были разобраны в этой книге таким доступным языком, что я просто диву давалась, как не догадалась сама. Черт возьми, это самая лучшая книга, которую я держала в руках за последние лет 10. С трудом оторвавшись от шестой главы, где рассказывалось о технике обмена энергиями между белой ведьмой и темным магом, я перевела взгляд на вторую книгу. Интересно, а она о чем? Это шутка? Я мама, от зачатия до родов. Мрачнов, ну ты гад! Книга с таким неожиданным названием меня откровенно взволновала, так что, когда первые эмоции поутихли, я озадачилась уже всерьез. Неужели он не против? А как же... Сформулировать мысль дальше внятно я так и не смогла. А ведь и правда не было ни одной причины, чтобы у нас не родился ребенок. Ну, в общем и целом. Если не брать во внимание, что мы еще не были женаты, то, в принципе, он уже вскользь намекнул, что очень даже «за». Я, в свою очередь, уже давно об этом подумывала, останавливала лишь отсутствие подходящего кандидата на роль отца. А вообще, конечно, неожиданно. Слишком неожиданно. Задумчиво листая весьма неоднозначную книгу, я не сильно вдавалась в смысл написанного. Все это я знала. И ни одна глава не стала для меня откровением. Опасные дни, безопасные, полное обследование на явные и скрытые болезни будущих родителей, наследственность. Кстати, о ней. Кем станет наш ребенок? А не повредит ли ему наш энергообмен? Можно ли нам вообще заводить совместных детей? Я отбросила в сторону не такую уж и интересную книжку и взяла в руки первую о магии. Уверена, она ответит на мои вопросы намного быстрее. Ею я зачитывалась до вечера, лишь раз сделав перерыв на быстрый обеденный перекус и снова углубившись в изучение магии. И только ближе к вечеру смогла более или менее расслабленно выдохнуть. Можно, безопасно и даже нужно. Последний факт удивил больше всего. Оказывается, белой ведьме обязательно нужно иметь хотя бы двух детей, но лучше больше, потому что бездетность толкала на излишнюю жертвенность, что меня не слишком вдохновило. Ну уж нет, лучше я посвящу себя своим детям, чем кому-то постороннему. Дети. Прижав книгу к груди, мечтательно вздохнула. Неужели мечты сбываются? Черт возьми, Мрачнов, я тебя уже почти люблю. О-о-о! А вот и он. Привет. Поприветствовав жениха и зашедших за ним духов в арке, которая разделяла гостиную и коридор, я так и не отняла книгу от груди. Взгляд Мрачного первым делом остановился на ней, а по губам скользнула усмешка понимания. Я, в свою очередь, улыбнулась еще шире. Спасибо за подарок, очень познавательно. Рад, что угадал. Наверняка намекнув на обе книги, а может, даже и на коробке с бусинами, он снял обувь и подошел за поцелуем. «Как прошел день?» «Продуктивно». Кивнув, маг увильнул от ответа. Давай чуть позже, голодный как волк. Да, конечно. Не стала ему мешать переодеваться и умываться, убрала книгу и отправилась на кухню, чтобы занять себя делом. Но мне не дали. Ольга и Дмитрий уверенно выставили меня вон, заявив, что это их обязанность. Дожила. Уже и ужин разогреть своему жениху не дают. Я, конечно, не сильно сопротивлялась, понимая, что духи справятся с привычным делом намного быстрее меня. Но ближайшие 10 минут заняться действительно было нечем. Возвращаться обратно в гостиную я не стала. Все равно не успею сосредоточиться на чтении. Так что решила просто присесть на диванчик и дождаться ужина и жениха на месте. Задумчиво качая головой, я отстраненно рассматривала ребят, которые действовали настолько слаженно, что можно было только позавидовать. По-доброму, естественно. Неожиданно сформулировала весьма пикантный вопрос, который буквально рвался с языка, но я крепилась как могла. Задать его при всех было бы крайне бестактно. Уж это мне хватало ума понять. Но все же... Святослава... Дима заметил мои метания первой, когда я, кусая губу, уже пару минут безотрывно контролировала его перемещение по кухне. Что-то не так? Нет-нет. Я помахала пальцами в воздухе, пытаясь показать, что все в порядке. Просто мысль одна покоя не дает. Пошлая. Демон озадачился, удивленно переглянулся с Ольгой и продолжил накрывать на стол, но спустя еще пару минут не удержался и вполголоса полюбопытствовал. «О вас или о нас?» «О вас». Я не стала скрывать, заговорщически понизив голос, и все-таки озвучила мучивший меня момент. «Вы уже совсем дружите или так? Только за ручку?» Демон смущенно отвел взгляд и с досадой почесал затылок. «Да ладно!» «А ангел и демон — это классическая пара?» «Ну...» Ольга, заметив, что мы о чем-то шепчемся, тоже подошла ближе и навострила ушки. «Я могу помочь?» Я заглянула в самые невинные глазки в этой комнате, и мне стало неловко. Слегка. «Оля, давай на чистоту. Как женщина женщине. Хорошо?» «Хорошо». Ангел удивленно посмотрела на крякнувшего демона. «У вас личный вопрос?» «Да, немного. Вы ведь духи, верно?» «Да». «А дети? Как у вас появляются дети? Так же, как у людей или иначе? А если мама — ангел, а папа — демон, кем будет ребенок?» Забросав блондинку вопросами, я с сожалением констатировала, что сделала это зря. Ольга стала пунцовой от смущения и, сдавленно извинившись, рванула прочь с кухни. «Святослава!» Демон укоризненно вздохнул и поторопился за ней следом. «Ну вот!» «Опять я виновата? А не надо от меня скрывать все самое интересное. Я же сейчас крайне озабочена этим вопросом. Надо полагать, что все мои мысли сейчас будут о детях. Ладно, спрошу у Марго. Та точно так смущаться не будет». Решив, что стоит сделать это сейчас, пока Мрачнов еще не спустился к ужину, я успела только встать, а он уже появился в дверях кухни. «О, спрошу у него». Первым делом я поставила на стол тарелку с горячим, которую духи успели наполнить. Села, пожелала приятного аппетита, дождалась, когда он немного поест, а только после этого полюбопытствовала. «Женя, а у тебя много таких интересных книжек?» «Да, достаточно. Что-то определенно интересует». С интересом подключившись к разговору, Мрачнов вопросительно приподнял бровь. «Ой, меня все интересует». Я ответила с таким энтузиазмом, что маг тихо рассмеялся. «Нет, правда. Ты не поверишь, как сложно найти стоящую книгу и не сомневаться в каждом слове, что там написано. А тут...» Я восхищенно вздохнула и, игриво прищурившись, продолжила. «Вторая книга меня тоже заинтриговала. Неужели великий и могучий хозяин города хочет, чтобы я стала матерью его детей?» Ленивая улыбка растянула его губы, и Мрачнов сдержанно кивнул, хотя я видела, как в его глазах разрастается настоящая буря из эмоций. «Но с одним условием». «О, удивил, честно. Оно незатейливое, поверь. Всего лишь твое «да» на очень привлекательное предложение стать моей женой». «Черт возьми, я так расчувствовалась, что едва снова не всплакнула». Обняв себя руками и смущенно прикрыв рот пальцами, поняла, что щеки медленно, но уверенно становятся пунцовыми. Это было не просто смущение. Это было осознание, что я действительно влюбилась и очень хотела услышать от него эти слова. Снова и снова. И, наверное, мне уже почти не важно, что он сам. Святослава. Я сделала большие и несчастные глаза, не в силах ответить вслух. Эмоции зашкаливали. Какая-то я рядом с ним гиперчувствительная. Ну, что такое? Мрачнов сочувственно уточнил. Ты хоть сама рада? Сама хочешь детей? Я судорожно кивнула. Тогда что такое? Не ожидала, что я буду не против? Я снова кивнула. Ну, знаешь... Он уже не очень уверенно пожал плечами, словно его самого весьма смутило происходящее. «Я уже не мальчик, скоро 40. Ты первая женщина, с которой мне настолько комфортно, что я хочу не только секса, но и душевной близости. Не только ночью, но и днем. Просто общаться, сидеть рядом, медитировать, делиться новостями, узнавать твои интересы, растить общих детей. Дети — это хорошо. Я рос один, всегда хотел брата или сестру». Мрачнов окончательно смутился и, криво усмехнувшись, потер шею. «У нас будет не меньше двух». Я смогла заявить это громко и со смехом, хотя в голосе чувствовалась легкая истеричность. «И я согласна. Когда свадьба?» «Согласен на троих, и свадьба будет 31 октября в полночь». Азартно выпалив, Мрачнов громко расхохотался, когда я ошалело моргнула и глупо открыла рот. В Хэллоуин?» «Поправочка. Самайн, дорогая». Я прищурилась, не понимая, к чему он клонит. Он отсмеялся и пояснил. «Праздник сбора урожая, то есть день подведения итогов предыдущего года и начала нового периода. Мне кажется, это будет оптимально для такого серьезного шага, как брак. Ты ведь наверняка знаешь, что именно на Самайн приходится одно из максимальных проникновений потусторонних сил в наш мир». Я сдержанно кивнула. «В эту ночь предлагается почтить память мертвых, а также очиститься пламенем костра». Я кивнула вновь, все еще не понимая, как это можно связать с брачной церемонией. «А так как мои предки все уже там...» Маг ткнул пальцем в землю. «Но при этом я хочу провести большую церемонию, то...» Я сдавленно охнула. «С ума сошел?» «Почему? Ты боишься призраков?» «Нет, конечно!» Громко возмутившись подобному глупому предположению, я с укором посмотрела на излишне веселого жениха. «Я просто поверить не могу! Это ведь далеко не шутки!» «А я разве шучу?» Мрачнов действительно в этот момент был максимально серьезен и собран. «Сокровище мое! Я в полной мере отдаю отчет в своих действиях, поверь. За эти последние недели, когда я так непредусмотрительно позволил тебе уйти, я переосмыслил довольно многое». Я подалась чуть вперед, пристально вглядываясь в лицо Мрачнова и надеясь услышать побольше личного. К сожалению, маг мои чаяния не оправдал, многозначительно прикрыв веки и загадочно ухмыльнувшись. «Так что даже не думай, что это шутка или розыгрыш. Все будет по-настоящему и всерьез. Навсегда». Наверное, мне надо было испугаться или насторожиться, но я, наоборот, успокоилась. Полностью. Появилась абсолютная уверенность, что теперь все в надежных мужских руках. Господи, неужели это действительно происходит со мной? Счастливо вздохнув, я широко улыбнулась. «Чем дальше... тем больше мне нравится твой деловой подход. И раз ты уже определился с датой, то, может, обсудим детали? Место проведения церемонии, гостей, платье невесты, только не белое». Он упрямиться не стал и моментально пошел на уступку. «Как насчет цвета слоновой кости?» Я милостиво кивнула, и когда Мрачнов предложил перебраться из-за стола в более удобное для неспешного разговора место, сразу же согласилась. Черт возьми, никогда не думала, что с радостью буду обсуждать будущую брачную церемонию с темным магом. А все колесо фортуны, будь оно неладно.